После этого слово взял Волошин и довольно резко объяснил, что «Газпром» должен провести собрание акционеров и переизбрать совет директоров. И пошел к выходу. Когда Волошин был уже в дверях, Степашин закрыл заседание словами: «И все-таки Александр Стальевич прав». Эта история стала роковой, но не для Вяхерева, а для Степашина. Его шансы заслужить право стать преемником таяли на глазах. В промежутке между избранием первого и второго советов директоров летом 1999 года развернулась открытая борьба между «Газпромом» и Кремлем. «Газпром» объявил, что его убытки за прошлый год составили 1,8 миллиарда долларов, поэтому никаких дивидендов своим акционерам, в том числе и государству, он платить не будет. Это означало отказ в финансировании операции «Преемник», проводимой Кремлем, и еще это означало, что «Газпром» может поддерживать любого кандидата по своему усмотрению. Одновременно на НТВ, акционерами которого были Гусинский и «Газпром», с каждым днем усиливалась критика Кремля и поддержка Лужкова и Примакова. В Кремле требовали, чтобы «Газпром», как крупный акционер и кредитор НТВ, повлиял на телекомпанию, пусть та прекратит резкую критику Кремля. Но Вяхерев и палец о палец не ударил. Тем временем против «Газпрома» активную словесную войну развил министр топлива и энергетики Виктор Калюжный. И, наконец, был пущен в ход телевизионный компромат. Телеканал ОРТ показал сюжет об акционерах «Газпрома», которые возмущаются тем фактом, что концерн не выплатил им дивидендов, в то же время истратив крупную сумму на поддержку медиамоста и НТВ. Затем Калюжный в одном из публичных выступлений удивлялся: зачем «Газпрому» иностранная компания «Итера», когда операции на внутреннем рынке ведет «Межрегионгаз», а на внешнем – «Газэкспорт». А потом ОРТ показала сюжет, в котором прямо утверждалось, что «Газпром» намеренно выводит в «Итеру» свои активы. В августе ситуация ухудшилась. Движение Юрия Лужкова «Отечество» и губернаторский блок «Вся Россия» объединились. Грандиозность конструкции явно означала щедрое финансирование «Газпрома». Накануне объединения Сергею Степашину был предоставлен последний шанс. 3 августа Александр Волошин вел отчаянные переговоры с ведущими губернаторами из всей России, уговаривая их стать партией власти и сделать премьера своим первым номером. Но в последний момент сам Степашин вдруг заявил, что ни в какой политический блок не пойдет. Бегство с поля боя ему не простили. Не прошло и недели, как его отправили в отставку. Чтобы окончательно убедить Бориса Ельцина в том, что Степашин слабый, ушло 3 дня, с 6 по 8 августа. Причем не последнюю роль сыграли и события на Северном Кавказе. После вторжения ваххабитов в Дагестан Ельцин согласился уволить Степашина. 9 сентября в телеобращении, записанном по этому поводу, Борис Ельцин назвал имя нового премьера – Владимир Путин, и сказал, что именно его он хотел бы видеть президентом в 2000 году. Остальные претенденты из шорт-листа выбыли. Новому премьеру сходу пришлось браться за Вяхерева. На следующий день после назначения Путина в Кремль вызвали Виктора Черномырдина. Там председателю совета директоров «Газпрома» зачитали список обвинений в адрес Рема Вяхерева, начиная от бездействия в отношении НТВ, заканчивая финансированием Примакова и Лужкова. Черномырдину возразить было нечего. По окончании встречи Черномырдин с каменным лицом заявил, что президент поддержал Рема Вяхерева. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять: Вяхерев находится на волосок от катастрофы. А уже на следующий день французская газета «Le Monde» опубликовала интервью Бориса Березовского, в котором тот говорил, что Рем Вяхерев ведет себя неприемлемо, поддерживая Лужкова, и что отставка Вяхерева неминуема, так как ненормально, что этот финансовый потенциал используется против президента и правительства. В Кремле активно обсуждались разные сценарии, в том числе устранение Вяхирева с поста председателя правления. Особенно рьяно на отставке Вяхирева настаивал Борис Березовский. Пожалуй, самым остросюжетным был такой план. На 26 августа было назначено собрание акционеров, но 23-го Рэм Вяхирев праздновал 65-летие. По этому случаю его планировалось пригласить к Ельцину для поздравления и получения ордена. Но перед кабинетом президента Вяхирева должен был встретить лично Путин в компании с руководителями силовых структур. Дальше они могли показать Вяхиреву папку с таким компроматом на него самого и на его детей, после которого от предложения уйти в отставку он не смог бы отказаться. Слухов о подобной уготованной ему участи, подкрепленных сюжетами на ОРТ, не слишком смелому Рэму Вяхиреву хватило с лихвой. Весь день рождения он провел как на иголках. Главы зарубежных государств засыпали его разнообразными дорогими подарками, но в Кремль так и не позвали. Борис Ельцин ограничился поздравительной телеграммой, а Владимир Путин – почетной грамотой правительства за заслуги перед государством в развитии отечественной газовой промышленности, обеспечении надежного газоснабжения экономики страны и многолетний добросовестный труд. Кроме распускания тревожных слухов, правительство предприняло и ряд конкретных действий. В ряде подконтрольных «Газпрому» структур пошли обыски, в том числе в «Газсибконтракте» и «Сибуре». 26 августа собрание акционеров прошло как по маслу. В совет директоров были избраны 5 представителей государства. Рэм Вяхирев сохранил должность, министр госимущества Фарид Газизулин заявил, что уже готовятся документы на продление с ним трастового договора. Незадолго до избрания второго совета директоров Вяхирев говорил, что хочет провести выборы, и те, и другие, и уже потом отгребать в другую сторону. После этого он уже никогда открыто не конфликтовал с властью. Единственным полюсом российской политики, главным центром силы, стал Кремль. Уже с августа 1999 года все важные решения принимались там, за крепостными стенами, в свежеотремонтированных Пал Палычем Бородиным коридорах и кабинетах. Чиновники с бесчисленными бумагами скользили по красным коврам, заглядывали в зеркала. Это уже была Византия. Сергей Зверев уверяет, Рэм Иваныч, как старая хитрая лиса, которая всего боится, просто затаился, лег на дно. На такой подвиг, чтобы открыто начать поддерживать старого супостата по фамилии Примаков, он не решился бы. На думских выборах в декабре 1999-го с большим отрывом победили КПРФ и наспех созданное прокремлевское движение «Единство». «Отечество, вся Россия», дискредитированное сюжетами ОРТ и личными усилиями журналиста Сергея Доренко, было третьим. «Наш дом, Россия» Виктора Черномырдина вообще не попал в Думу. Сразу после выборов правительство ввело 5% экспортную пошлину на газ и потребовало увеличения налоговых выплат. И в ответ Рэм Вяхирев впервые предложил разрушить «Газпром», разделив его на добывающую, транспортную и экспортирующую компании. Он также заявил, что и сам, возможно, займет другую должность, но уже в новой компании. Он не знал, что от него уже ничего не зависит.